Создайте идеальное представление о будущем. Основываясь на выбранных ценностях, создайте такое представление о будущем, как если бы ваша жизнь была идеальна во всех аспектах. Представьте, что вы ничем не ограничены, и вы можете выбрать идеальный стиль жизни. Каким он будет?